«Меня беспокоит наша медицинская страховка», — сказала Иннет дочери. «С апреля Орфик Мидленд переводит всех бывших служащих Мидленд Пасифик на страховое медицинское обслуживание. Я должна выбрать организацию здравоохранения, с которой сотрудничают хотя бы некоторые из моих и папиных врачей. Меня просто завалили проспектами, а самые важные подробности в них напечатаны мелким шрифтом. Честное слово, Денис, мне с этим не справиться». Словно заранее пресекая просьбу о помощи, Денис быстро спросила. «С кем сотрудничает Хеджпет?» «Кроме старых пациентов, вроде отца, которые платят за каждый визит, он теперь работает только с клиентами ОЗ Дина Дриблета», — ответила Иннет. «Я же тебе рассказывала, какой прием Дин закатил в своем великолепном, огромном новом доме. Прекрасная молодая пара Дин и Триш. Но, право, Денис, в прошлом году, когда папа свалился на газонокосилку, я позвонила в его компанию, и знаешь, сколько они хотели содрать за нашу крошечную лужайку? $55 в неделю. Я не против, чтобы люди зарабатывали. Просто замечательно, что Дин так преуспевает. Я тебе говорила, он едет с Хони в Париж. Я против него и слова не скажу, но $55 в неделю». Денис попробовала приготовленный чипом салат из зеленых бобов и потянулась за оливковым маслом. «Если по-прежнему платить за каждый визит, это дорого обойдется?» «Денис, несколько лишних сотен в месяц. Все наши друзья так платят. Никто не перешел на страховку, но нам это не по карману. Отец так замечательно распоряжался своими вкладами. Дай бог, чтобы у нас хоть немного осталось на черный день. Еще вот что меня очень беспокоит». Иннет понизила голос. «Один из старых папиных патентов наконец-то может окупиться, но мне нужен твой совет». Выглянув из кухни, она убедилась, что Альфред ничего не услышит. «Ал, ты как там?» Для пущей уверенности окликнула она. Альфред подогнал к подбородку второй бутербродик, похожий на крошечный зеленый спортивный автомобиль. Он лишь мотнул головой, не поднимая глаз, словно человек, поймавший маленького юркого зверька и с трудом его удерживающий. Иннет вернулась в кухню, прихватив с собой сумочку. «Наконец-то появился шанс заработать немного денег, а ему все равно. Месяц назад Гарри говорил с ним по телефону, уговаривал проявить хоть капельку агрессивности, но он только рассердился». «И что же вам советовал Гарри?» — напряженно спросила Дениз. «Быть агрессивнее только и всего. Вот, прочти письмо». «Мама, патенты принадлежат отцу. Пусть распоряжается ими, как сочтет нужным». Иннет надеялась, что конверт на дне сумки — потерянное заказное письмо от корпорации «Аксон». Утраченные предметы иной раз чудесным образом возникали как в ее доме, так и в сумке. Однако в этом конверте было первое письмо с уведомлением, которое и не думала теряться. «Прочти», — попросила она. «Сама увидишь, что Гарри прав». Дениз отставила баночку кайенского перца, которым сдабривала салат чипа. Иннет, заглядывая дочери через плечо, в 101-й раз перечитывала письмо. То ли в нем сказано, что ей запомнилось. «Уважаемый мистер Ламберт, корпорация «Аксон», East Industrial Serpentine, 24, Швенксвилл, Пенсильвания, уполномочила меня предложить вам единовременную выплату в размере $5000 за передачу в полную, исключительную и неотчуждаемую собственность означенной корпорации прав на национальный патент номер 4-934-417 электрополимеризация лечебного ферроацетатного геля, единственным и первоначальным владельцем которого являетесь вы. Руководство корпорации «Аксон» сожалеет о невозможности предложить вам более высокое вознаграждение. Собственно, ее продукт находится на стадии раннего тестирования, и нет никаких гарантий, что данное приобретение со временем окупится. Если условия, обозначенные в прилагаемом лицензионном соглашении, для вас приемлемы, будьте добры подписать и заверить у нотариуса все три экземпляра и выслать их мне не позднее 30 сентября. Искренне ваш Джозеф К. Прагер, старший партнер Брэк Нутер из Пэй. Это письмо почтальон доставил в середине августа. Иннет спустилась в подвал, разбудила Альфреда, а он только плечами пожал. 5000 ничего в нашей жизни не изменят. Иннет предложила написать Ваксон и запросить большую сумму, но Альфред покачал головой. Мы стратим все 5000 на адвоката. А что толку? Иннет считала, что попытка не пытка, однако Альфред наотрез отказался. «Надо хотя бы написать им», — настаивала Иннет, — «запросить 10000». Альфред пронзил ее взглядом, и она замолчала. С тем же успехом она могла бы предложить ему заняться сексом. Денис достала из холодильника бутылку вина, словно подчеркивая полное свое равнодушие к столь важной для Иннет проблеме. Иногда Иннет казалось, дочь презирает все, что для нее имеет ценность. Разве не об этом говорят обтягивающие джинсы, сексуальный изгиб бедра, когда Денис толчком захлопнула дверцу? И уверенность, с какой Денис вонзила в пробку штопор, говорила о том же. «Хочешь вина?» «Слишком рано!» — Иннет вздрогнула. Денис выпила вино, будто воду. «Насколько я знаю Гарри, он посоветовал их надуть», — фыркнула она. «Да нет!» — Иннет обеими руками потянулась к бутылке. «Ну, капелюшечку, налей мне один глоточек. Честное слово, я никогда не пью в такой ранний час. Никогда!» «Ну, как ты не понимаешь, Гарри задал вполне уместный вопрос. Если компания только-только приступила к собственной разработке, с какой стати они вообще вспомнили про этот патент? Чаще всего в таких случаях авторское право попросту нарушают. Вот что происходит. О, слишком много. Денис, мне не нужно столько вина. Потому что через 6 лет срок действия патента истекает, а значит, компания рассчитывает очень скоро получить большую прибыль. Так Гарри думает». «Папа подписал соглашение?» «Да-да. Он сходил к Шумпертам и заверил подпись у Дэйва». «В таком случае ты должна уважать его решение». «Денис! Он стал таким упрямым, неразумным. Нельзя же...» «По-твоему, он недееспособен?» «Нет-нет. Все дело в его характере. Просто я не могу...» «Раз он уже подписал бумаги, чего Гарри хочет от вас?» — спросила Денис. «Дело-то сделано?» «Ну да, наверное». «Так о чем речь?» «Ни о чем. Ты права», — вздохнула Иннет. «Ничего не поделаешь». Хотя на самом деле вопрос оставался открытым. Если бы Денис не стояла горой за отца, Иннет решилась бы признаться, что Альфред передал ей заверенные у нотариуса экземпляры соглашения и поручил по дороге в банк опустить их в почтовый ящик, а она сунула бумаги в отделение для перчаток, где конверт пролежал некоторое время, прям-таки излучая вину. А потом улучила время, когда Альфред дремал, и перепрятала конверт понадежнее, в кладовке, в шкаф, за банками неудобоваримых джемов и поседевших от старости паст, кумкват с изюмом, пьяная тыква, корейские изыски. Вазами, корзинками, кубиками цветочных удобрений и прочим барахлом, который уже нельзя использовать, но выбросить жалко. Кумкват — цитрусовый плод вроде апельсина, с желтой мякотью и сладкой кожурой. В результате этого бесчестного поступка они все еще могли вытянуть из Аксона солидный лицензионный куш. А потому было жизненно важно отыскать повторное, заказное письмо от корпорации и спрятать его, пока Альфред не выяснил, что жена ослушалась его и обманула. «Кстати», — допивая остатки вина, сказала Иннет, «мне кое в чем нужна твоя помощь». Денис ответила вежливым «хорошо», но недостаточно быстро и недостаточно сердечно. Иннет давно уже поняла, что-то они с Альфредом проглядели в воспитании дочери. не сумели привить младшенькой великодушие и бодрую готовность помочь. «Как ты знаешь, последние 8 лет кряду мы ездили на Рождество в Филадельфию», — продолжала Иннет. «Но теперь мальчики Гарри подросли, и, наверное, им было бы приятно сохранить воспоминания о Рождестве у бабушки с дедушкой. Вот я и подумала...» «Черт!» — донеслось из гостиной. Отставив бокал, Иннет бросилась вон из кухни. Альфред сидел на краешке шезлонга, высоко подняв колени, сгорбившись, сокрушенно созерцая останки 3-го бутербродика. Хлебная гондола не доплыла до рта, выскользнула из пальцев, упала на колени, оставив там следы своего крушения, свалилась на пол и замерла под креслом. С подлокотника свисала влажная шкурка обжаренного красного перца. Вокруг каждого ломтика оливок, попавшего на ткань, расплывалось маслянистое пятно. Пустая гондола лежала на боку, являя глазу пропитанное желтым соком и покрытое коричневыми пятнами нутро. Дениз с мокрой губкой в руках проскочила мимо Иннет и присела на корточки возле Альфреда. «Прости, папа», — сказала она, — «с такими бутербродами трудно справиться, как я сразу не подумала». «Дай мне тряпку, я уберу». «Да нет, лучше я». Денис смахнула в ладонь кусочки оливок с колен и бедер отца. Руки Альфреда метались в воздухе возле головы дочери, словно он норовил ее оттолкнуть. Но Денис действовала быстро и, подобрав с пола ошметки бутерброда, понесла их на кухню, где Иннет решила отхлебнуть еще маленький глоточек, но в торопях плеснула в бокал довольно-таки щедрую капелюшечку и поспешно выпила. «В общем, я подумала, если бы вы с Чипом присоединились, мы могли бы еще разок, самый последний, собраться все вместе на Рождество в Сент-Джуди», — закончила она свою мысль. «Что скажешь?» «Я приеду туда, где будете вы с папой», — откликнулась Дениз. «Нет, я все-таки хочу знать твое мнение. Хочу знать, тебе этого хочется? Может, для тебя что-то значит в последний раз встретить Рождество в доме, где ты выросла? Тебе это будет приятно?» «Могу сразу тебе сказать, Кэролайн ни за что не согласится уехать из Филадельфии», — ответила Дениз. «Пустые мечты. Если хочешь увидеть внуков на Рождество, придется тебе поехать на восток». «Дениз, я спрашиваю, чего хочешь ты? Гарри говорит, у них с Кэролайн еще ничего не решено. Мне нужно знать, будет ли для тебя Рождество в Сент-Джуди чем-то по-настоящему, по-настоящему важным. Ведь если мы все решим, что для нас важно в последний раз собраться всей семьей в Сент-Джуди... Мама, если тебе удастся это организовать, я не против. Мне понадобится всего лишь небольшая помощь на кухне». «Я помогу тебе на кухне, но я смогу приехать дня на 2-3, не больше». «А на неделю?» «Нет». «Почему?» «Мама». «Черт!» — вновь донеслось из гостиной, когда что-то стеклянное, вероятно, ваза с подсолнухами, ударилось об пол и, судя по звуку, развалилось на куски. «Черт! Черт!» Нервы Иннет были на пределе. С перепугу она сама чуть не выронила бокал. И все же очередное несчастье, что бы там у Альфреда ни случилось, даже порадовало ее. Теперь Дениз хотя бы отчасти поймет, с чем ей приходится изо дня в день, с утра до ночи иметь дело дома, в Сент-Джуди. Вечером того дня, когда Альфреду стукнуло 75, Чип, сидя в одиночестве на Тилтон-Ледж, искал сексуального удовлетворения в объятиях красного плюшевого кресла. Начало января. Заросли вокруг свалки сочились сыростью тающего снега. Плотские подвиги Чипа освещало лишь зарево над супермаркетом в центре Коннектикута да мерцание электронных табло домашней техники. Стоя на коленях перед шезлонгом, он принюхивался к плюшу скрупулезно, дюйм за дюймом, в надежде отыскать аромат мелиссы Пакет, который мог сохраниться в обивке и 8 недель спустя. Он так усердно нюхал, что обычные, хорошо знакомые запахи — пыль, пот, моча, застоялый табачный дым, едва уловимый след женщины — смешивались, становились неразличимыми, и приходилось поминутно прерываться, прочищать нос. Чип зарывался губами в ямки с пуговицами, сцеловывал из них скопившиеся волоконца, пыль, крошки и волоски. Он определил три местечка, где ему мерещился аромат мелиссы. Во всех случаях недостаточно резкий, не безусловный, и после долгого и изнурительного исследования выбрал наиболее вероятное из этих мест, возле пуговицы чуть пониже спинки, сосредоточив на нем свое обоняние. Одновременно Чип обеими руками надавливал на другие пуговицы. Прохладный плюш, соприкасавшийся с его пахом, чуточку напоминал кожу мелиссы, и в конце концов ему удалось до такой степени убедить себя в реальности ее аромата, в реальности реликвии, еще находившейся в его власти, что он сумел довести акт до завершения. А потом скатился со своей покорной рухляди и остался лежать на полу со спущенными штанами, уткнувшись головой в сиденье шезлонга. Еще час прошел, а он так и не поздравил отца с днем рождения. Чип выкурил одну за другой две сигареты. Включил телевизор, кабельный канал с непрерывным показом старых мультфильмов Warner Brothers. Синеватое мерцание экрана осветило груду конвертов, которые он всю неделю, не вскрывая, швырял на пол. Три письма от нового декана, зловещее послание из преподавательского пенсионного фонда и еще один конверт из отдела, ведавшего распределением жилья, с надписью «Уведомление о выселении». Несколькими часами ранее, потратив уйму времени на то, чтобы обвести синей шариковой ручкой все заглавные «М» в первой части «Нью-Йорк Таймс» месячной давности, Чип пришел к выводу, что у него обнаруживаются явные симптомы депрессии. Поэтому, услышав телефонный звонок, он решил, что человек, страдающий депрессией, так и будет сидеть, уставившись на экран, закурит очередную сигарету и, не выказывая никаких эмоций, полюбуется очередным мультиком, а со звонком пусть разберется автоответчик. Вообще-то первая его мысль была вскочить на ноги и пойти к телефону, с легкостью уничтожив плоды прилежной растраты целого дня. Эта мысль ставила под сомнение подлинность его страданий. Не умел он до конца утратить желание и контакт с реальностью, как депрессивные пациенты в книгах и кино. Когда Чип приглушил телевизор и поспешил в кухню, ему показалось, что он не способен даже на такую малость, как по всем правилам развалиться на куски. Застегнув штаны, он включил свет и поднял трубку. «Алло?» «Что происходит, Чип?» Дениз не теряла времени на приветствие. «Я только что говорила с папой. Ты еще не звонил ему?» «Денис, с какой стати ты так кричишь?» «Я кричу, потому что расстроена. Потому что сегодня папе исполнилось 75, а ты не позвонил ему и даже открытку не послал. Потому что я отработала 12 часов и только что позвонила папе, а он переживает из-за тебя. Что происходит?» Чип с изумлением услышал свой смех. «Работу я потерял. Вот что происходит». «Не получил постоянную ставку?» «Хуже. Меня уволили. Не дали даже дотянуть последние две недели до сессии. Экзамены за меня примет кто-то другой. Я не могу оспорить это решение, не вызывая свидетеля. А если я попытаюсь хотя бы поговорить со свидетелем, это станет лишней уликой против меня». «Какой еще свидетель? Свидетель чего?» Чип вытащил из ведра бутылку, проверил, нет ли там хоть глоточка, и снова отправил в помойку. «Моя бывшая студентка утверждает, что я ее преследую. Я, дескать, вступил с ней в связь и написал за нее курсовую работу в номере мотеля. Я не могу поговорить с ней без адвоката, а адвоката им нанять не могу, потому что мне больше не платят. Если я попытаюсь сам повидаться с ней, меня арестуют за приставание». «Она лжет?» — спросила Денис. «Маме с папой про это говорить не стоит». «Чип, Она лжет?» На кухонном столе распростерся номер «Таймс», в котором Чип обвел кружочками заглавные «М». Наткнуться на этот предмет теперь, несколько часов спустя, все равно, что припомнить сон. Вот только воспоминание о сне не затягивает проснувшегося человека обратно в дремоту. А вид, испещренный кружочками статьи, посвященный значительным сокращениям финансирования Medicare и Medicaid, пробудил в Чипе то самое ощущение неприкаянности и неутоленной похоти, ту тоску по тупому беспамятству, которая не так давно заставила его обнюхивать и тискать в шезлонг. Medicare — федеральная программа медицинского страхования. Medicaid — программа медицинской помощи, финансируемая совместно федеральным правительством и властями штатов. Ему пришлось строго напомнить себе, что акт с шезлонгом уже состоялся, что он уже испробовал этот путь к утешению и забвению. Сложив «Таймс», он швырнул газету поверх переполненного мусорного ведра. «У меня не было секса с этой женщиной». «Ты знаешь, я многое готова понять», — заметила Дениз. «Особенно такие вещи». «Ну, сказано же, я с ней не спал». «Повторяю, в данной сфере абсолютно все, что ты не скажешь, встретит у меня полное понимание». Она многозначительно откашлялась. Если б Чип хотел исповедаться кому-то из близких, младшая сестренка подходила на эту роль лучше всех. Колледж она бросила, брак не сложился, так что Дениз кое-что понимала в разочарованиях и темной стороне жизни. Однако, кроме Иннет, никто в семье не считал Дениз неудачницей. Университет, который она бросила, был престижнее того, который закончил Чип, а ранний брак и недавний развод придали Дениз эмоциональную зрелость, которой брату остро недоставало. Вдобавок, Чип подозревал, что, работая по 80 часов в неделю, Дениз успевает прочесть куда больше книг, чем он сам. За последний месяц, будучи весьма занят, в частности, он сканировал фотографию Мелиссы Пакет из альбома абитуриентов и пристраивал ее голову к порномоделям из интернета, а затем совершенствовал этот образ пиксель за пикселем. А когда возишься с пикселями, время летит незаметно. Чип не раскрыл ни одной книги. «Произошло недоразумение», — тусклым голосом сказал он. «Похоже, они только и ждали повода меня уволить. Мне отказали в законном разбирательстве». «По правде говоря, ничего ужасного тут нет», — сказала Дениз. «Подумаешь, университет». «Мне казалось, я был на своем месте». «По-моему, как раз хорошо, что ты оказался не на своем месте. Кстати, как у тебя с финансами?» «Почему ты спрашиваешь?» «Одолжить тебе денег». «А разве у тебя есть деньги?» «Конечно. И тебе стоит поговорить с моей приятельницей Джулией. Она работает на одного кинопродюсера. Я ей рассказывал насчет твоей идеи Троил и Крессида в Ист-Виллидже. Она предложила тебе позвонить, если ты возьмешься писать». Чип покачал головой, словно Дениз стояла рядом на кухне и могла его видеть. Несколько месяцев назад они обсуждали по телефону идею модернизировать какую-нибудь из менее известных пьес Шекспира. Неужели Дениз приняла это всерьез? Неужели она сохранила веру в него? Невыносимо. «Так как же насчет папы?» — спохватилась она. «Ты что, забыл про его день рождения?» «Я утратил чувство времени». «Не хочу тебя грызть», — сказала Дениз, — «но учти, твою рождественскую посылку распаковывала именно я». «Скверно вышло на Рождество, да?» «Пришлось здорово поломать голову, пока разобрались, кому что предназначено». Снаружи поднялся теплый южный ветер, от которого снег на заднем дворе таял все быстрее. Догадка, осенившая Чипа в тот миг, когда зазвонил телефон, о том, что его несчастье рукотворно и произвольно, снова померкло. «Так ты позвонишь ему?» — не отставала Дениз. Не отвечая, Он положил трубку, отключил звонок и прижался лицом к дверному косяку. Проблему рождественских подарков Чип решил буквально в последнюю минуту. В торопях повытаскивал с книжных полок залежавшиеся приобретения, завернул их в фольгу и перевязал красными ленточками, стараясь не думать, что скажет, к примеру, его 9-летний племянник Кейлеб, получив комментированное оксфордское издание «Айвенга», которое могло претендовать на роль подарка лишь потому, что Чип так и не удосужился снять с него целлофановую упаковку. Углы книг сразу же порвали фольгу. Чип намотал еще один слой, но тот неплотно прилегал к нижнему, и в результате свертки получились мягкие, шелушащиеся, как луковицы или слоеные булочки. Чип попытался нейтрализовать этот эффект, облепив каждую упаковку наклейками Национальной лиги за легализацию абортов. Как постоянный член этого достойного общества, он получил к празднику целый набор. Плоды его трудов выглядели неуклюжими, словно изделия ребенка или умственно неполноценного. И он поспешил запихать их в старую коробку из-под грейпфрутов и отправил экспресс-почтой Гарри в Филадельфию. Он точно избавился от груды мусора, отвратной, мерзостной, вынес ее на помойку и хоть какое-то время мог пожить в чистоте. Но 3 дня спустя, вернувшись домой в рождественский вечер после долгих 12 часов в Данкин-Донатс в Норволке, Чип столкнулся с новой проблемой. Прибыли подарки от родных. 2 коробки из Сент-Джуда, бандероль от Дениз и еще 1 коробка от Гарри. Он решил открыть посылки в постели, а в спальню загнать их пинками вверх по лестнице, что оказалось не так-то просто. Прямоугольные предметы не катятся по лестнице, они застревают на ступеньках и сваливаются обратно. Вдобавок, если бандероль чересчур легкая, то сколько ее ни пинай, она не взлетит. Однако Рождество лишило Чипа остатков мужества. На автоответчик Мелиссы в колледже он наговорил просьбу позвонить ему на автомат в Данкин-Донатс, а еще лучше — лично явиться из родительского дома в соседнем Уэстпорте, и лишь к полуночи изнеможение вынудило его признать, что Мелисса звонить не станет и уж точно не придет. Так что теперь он был просто физически не способен нарушить правила, изобретенные им самим игры, или положить ей конец, не достигнув поставленной цели. Совершенно ясно, что разрешены только настоящие сильные удары. Категорически запрещено подводить стопу под конверт бандероли и продвигать его вперед легким толчком или приподнимая. Поэтому рождественский подарок Дениза он гнал вверх по лестнице со всевозрастающей яростью. В итоге конверт порвался, выплюнул набивку из перемолотой газеты, зато Чип сумел подцепить разорванный бок носком ботинка, ловко подкинул конверт, и тот, описав красивую дугу, упал всего на ступеньку ниже площадки 2-го этажа. Теперь бандероль упорно отказывалась перевалить через выступ последней ступеньки. Чип пинал, лупил, драл конверт каблуками. Внутри, среди обрывков красной бумаги, блеснул зеленый шелк. Плюнув на правило, Чип подтянул конверт на верхнюю ступеньку, прогнал его, будто мячик, по коридору и бросил у своей кровати, а сам вернулся за остальными подарками. Их он тоже успел основательно раскурочить, прежде чем выработал удачный способ — подкидывать немного вверх, и пока посылка еще в воздухе, подбивать ее снизу так, чтобы она сразу летела через несколько ступенек. При очередном ударе посылка от Гарри взорвалась, во все стороны разлетелись пенопластовые прокладки. Бутылка в пузырчатой обертке покатилась вниз по ступенькам. Это был марочный калифорнийский портвейн. Чип отнес бутылку в постель и начал новую игру, чередуя глотки из бутылки и распаковку посылок. От матери, она, похоже, думает, что он до сих пор вешает в сочельник чулок перед камином, Чип получил коробку с надписью «Подарочки в чулок», а в ней множество мелких пустяков, каждый в отдельной упаковке. Бутылочка с каплями от кашля, миниатюрная фотография Чипа школьника в потемневшей бронзовой рамке, пластиковые флаконы с шампунем, кондиционером и лосьоном для рук из гостиницы в Гонконге, где Иннет с Альфредом останавливались 11 лет назад по пути в Китай. А также 2 деревянных эльфа с расплывшимися улыбками и серебряными петельками в черепушках, чтобы повесить их на елку. Под эту гипотетическую елку предназначались более крупные подарки, которые Инни доложила в другую коробку и завернула в красную бумагу с изображением Санта-Клауса. Спаржа-варка, три пары белых жокейских трусов, большущий леденец на палочке и две думочки из набивного ситца. От Гарри и его супруги Чип, помимо портвейна, получил хитроумную вакуумную пробку, чтобы остатки вина в бутылке не выдыхались, как будто у него когда-нибудь оставалось в бутылке вино. От Дениз, в обмен на избранные письма Андре Жида, хорошо хоть стер с Форзаца постыдное свидетельство того, что на редкость невыразительный перевод обошелся ему всего в $1. Чипу досталась красивая ярко-зеленая шелковая рубашка, а от отца чек на $100 с письменной инструкцией купить, чего сам пожелает. Рубашку он носил, чека приходовал, вино выпил в постели в ту же ночь, но прочие подарки от близких так и лежали на полу в спальне. Набивка бандероли перекочевала на кухню и, смешавшись с пролитой на пол водой, обернулась грязным месивом, которое Чип растащил на ногах по всему дому. Хлопья пенопласта сбились кучками по углам. На Среднем Западе скоро пробьет половину одиннадцатого. «Привет, папа, с днем рождения. У меня все в порядке. Как дела в Сент-Джуде?» «Нет, чтобы позвонить, нужно как-то взбодриться, зачерпнуть энергии». Однако телевизор доставлял такие эстетические и политические мучения, что даже под мультфильмы Чип не мог не курить и докурился до острой боли в груди. Другой отравы дома не имелось, даже кулинарного хереса, даже микстура от кашля. А его эндорфины, мобилизованные на извлечение наслаждения из плюшевого шезлонга, разбрелись в разные стороны, точно вымотанные боями войска, смертельно изнуренные требованиями, которые Чип предъявлял им в последние 5 недель. И разве только сама Мелисса во плоти могла бы вновь призвать их к оружию? Необходимо поднять дух, слегка взбодрить нервы, но под рукой не было ничего, кроме старой «Таймс». Однако на сегодняшний день с него вполне хватило заглавных «М» в кружочках. Вернувшись к обеденному столу, Чип проверил, не осталось ли глоточка в какой-нибудь из бутылок. Последние $220 со своей карточки Visa он истратил на 8 бутылок довольно приличного фронсака и в субботу в последний раз дал обед, рассчитывая подогреть симпатии своих факультетских сторонников. Несколько лет назад, когда кафедра драматургии уволила молодую преподавательницу Кали Лопес, обнаружив, что на самом деле у нее нет ученой степени, возмущенные студенты и младший преподавательский состав организовали бойкот и бдение при свечах, вынудив университетские власти не только восстановить Лопес в должности, но и предоставить ей полную профессорскую ставку. Чип, разумеется, не был ни филиппинской эмигранткой, ни лесбиянкой, как Лопес, зато преподавал теорию феминизма, и партия извращенцев постоянно отдавала ему свои голоса. Он включал в список обязательной литературы вполне достаточно незападных авторов, и все, что произошло в номере 23 мотеля «Comfort Valley», можно назвать осуществлением на практике тех самых теорий. Мифоавторство, резистентное потребление трансгрессивных сексуальных актов, трансакций, за преподавание которых университет платил ему жалование. К несчастью, в отсутствии восприимчивой молодежной аудитории эти теории звучали не очень убедительно. Из 8 коллег, принявших приглашение, явились только 4. Как Чип не старался переключить разговор на ожидавшую его участь, единственная коллективная акция, на которую товарищи ради него сподвиглись, свелась к тому, что после 8 бутылки вина они хором спели «Non, je ne regrette rien». «Нет, я ни о чем не сожалею». Французский. Песня Эдит Пиаф. Прошло несколько дней, а Чип так и не убрал со стола. Не хватало сил. Почерневшие листья красного латука, пленка застывшего жира на недоеденном куске баранины, месиво из пробок и пепла. Хаос и стыд в доме, хаос и стыд в душе. Обязанности декана теперь исполняла Кали Лопес, преемница Джима Левитона. Расскажите нам про свои отношения с вашей студенткой Мелиссой Пакет. Моей бывшей студенткой. Вашей бывшей студенткой. Мы находимся в дружеских отношениях. Как-то раз вместе ужинали. Провели вместе какое-то время в начале каникул на День Благодарения. Очень одаренная девушка. Вы оказывали Мелиссе помощь в подготовке курсовой, которую она сдала на прошлой неделе в Эндлио Фаллон? Мы обсудили работу в целом. Ее смущали кое-какие моменты, и я помог их прояснить. Вы вступили с ней в половую связь? Нет. Чип, я полагаю, надо поступить следующим образом. Мы отстраним вас от работы с сохранением содержания впредь до полного разбирательства. Вот так. Слушание назначим на начало следующей недели. А вам имеет смысл посоветоваться тем временем с юристом и с представителем профсоюза. Кроме того, вам категорически запрещено общаться с Мелиссой Пакет. Что она сказала? Она утверждает, что курсовую написал я? Мелисса нарушила кодекс чести, сдав непринадлежащую ей работу. Ей грозит исключение сроком на один семестр, однако у нее имеются смягчающие обстоятельства, в частности, ваша совершенно неприемлемая сексуальная связь с ней. Так она сказала? Мой вам совет, Чип, подайте прямо сейчас заявление об уходе. Так она сказала? У вас нет ни малейшего шанса. Капель во дворе все громче. Чип прикурил от передней конфорки, дважды с трудом затянулся, воткнул кончик сигареты в ладонь. Застонал сквозь зубы, распахнул морозильник, прижал руку к прохладному днищу и постоял так с минуту, вдыхая запах обгоревшего мяса. Потом, прихватив с собой кубик льда, подошел к телефону и набрал давний знакомый код, давний знакомый номер. Пока в Сент-Джуди звенели звонки, Чип поставил ногу на валявшиеся в корзине листы «Таймс», упихал их поглубже с глаз долой. «Ой, Чип!» — воскликнул Иннет. «А он только что лег». «Не буди его», — сказал Чип. «Просто передай». Но Иннет уже положила трубку возле аппарата и поспешила вверх по лестнице к спальням, вопли «Ал! Ал!» постепенно замирали в отдалении. Потом Чип услышал, как мать кричит отцу «Это Чип!» Включился аппарат на втором этаже. Чип разобрал инструкции Иннет. «Не вздумай просто сказать «Алло» и разъединиться. Пообщайся с ним». Шуршание. Передают трубку. «Да», — сказал Альфред. «Привет, па. С днем рождения», — сказал Чип. «Да», — повторил Альфред тем же тусклым голосом. «Ну, прости, что так поздно». «Я не спал», — сказал Альфред. «Боялся тебя разбудить». «Да». «Ну, с 75-летием тебя». «Да». Чип надеялся, что Иннет, позабыв о ненадежном бедре, уже спешит на всех парах обратно в кухню, ему на подмогу. «Наверное, ты устал. Уже поздно», — сказал он. «Не стоит долго разговаривать». «Спасибо за звонок», — сказал Альфред. Иннет, наконец, вмешалась в разговор. «Мне еще посуду домывать», — сообщила она. «Сегодня у нас была настоящая вечеринка. Ал, расскажи Чипу, какой прием мы устроили. Все, я кладу трубку». Она положила трубку. «Так у вас была вечеринка?» — промямлил Чип. «Да. Руты приходили поужинать и сыграть партию в бридж». «Пирог был?» «Твоя мать испекла пирог». Чип чувствовал, как в отверстие, проделанные сигаретой, проникают болезнетворные бациллы и утекают жизненно важные ресурсы. Сквозь пальцы сочился растаявший лед. «И кто выиграл?» «У меня, как всегда, были отвратительные карты». «Обидно. В собственный день рождения». «Полагаю, ты вовсю готовишься к следующему семестру», — сказал Альфред. «Да, да, то есть нет. В общем, в следующем семестре я не намерен преподавать». «Не слышу». «Я говорю, в следующем семестре не буду преподавать», — громко повторил Чип. «Возьму отпуск и займусь книгой». «Насколько я помню, вскоре должен решиться вопрос о постоянной ставке». «Верно, в апреле». «На мой взгляд, человеку, претендующему на постоянную ставку, следует оставаться на работе». «Да-да, разумеется». «Если они увидят, как прилежно ты трудишься, у них не будет повода отказать тебе в постоянной ставке». «Ну, верно, верно», — твердил Чип. «Но все же надо учитывать и вероятность того, что мне ее не дадут. Я получил весьма заманчивое предложение от одного голливудского продюсера. Она училась в университете вместе с Денис, а теперь в кинобизнесе. Делаю в перспективе весьма прибыльное». «Хорошего работника практически невозможно уволить», — продолжал Альфред. «Ну, тут всякие интриги. Нужно иметь запасной вариант». «Тебе видней, но я на своем опыте убедился, что гораздо лучше выработать один план и придерживаться его. Если ничего не выйдет, можно попробовать что-то еще. Но ты столько лет работал ради этого. Лишний семестр усердного труда тебе не повредит». «Верно». «Расслабишься, когда получишь ставку. Тогда твое будущее гарантировано». «Верно». «Ну что ж, спасибо за звонок». «Ага, с днем рождения, папа». Чип бросил трубку, вышел из кухни, взял за горлышко бутылку из-под Франсака и с размаху грохнул ее об край обеденного стола. Затем расколотил вторую бутылку, а с остальными шестью расправился еще быстрее. Бил сразу парами, беря по одной в каждую руку. Гнев помог Чипу продержаться следующие нелегкие недели. Он занял у Денис 10 тысяч долларов и нанял адвоката, угрожая подать иск против университета Д за неправомерное расторжение контракта. Напрасная трата денег, но приятно, черт возьми. Переехав в Нью-Йорк, он выложил 4 тысячи, задаток и первый взнос, за поднаем квартиры на 9-й улице. Купил кожаный костюм и проколол уши. Занял у Денис еще денег и связался с университетским приятелем, издателем Warren Street Journal. Месть представлялась ему в виде киносценария, разоблачающего нарциссизм, предательство Мелиссы Пакет и лицемерие коллег. Пусть люди, нанесшие ему такую обиду, посмотрят фильм и узнают самих себя, пусть помучаются. Он начал ухаживать за Джулией Врейс, назначил ей свидание и уже вскоре тратил по 200-300 долларов в неделю только на ужины с ней и развлечения. Снова занял денег у Денис и, зажав в зубах сигарету, набросал заявку сценария. Джулия прижималась к нему на заднем сидении такси, прятала лицо у него на груди, запускала пальцы под воротник. Чип раздавал по 30-40% чаевых официантам и таксистам. Не кстати, цитировал Байрона и Шекспира, сделал очередной заем у Денис и пришел к выводу, что она была права. Увольнение из университета — лучшее, что могло случиться с ним в жизни. Конечно, Чип был не настолько наивен, чтобы принимать профессиональное излияние Иден Прокура за чистую монету. Однако чем больше он общался с Иден, тем больше в нем крепла надежда, что к его сценарию отнесутся с симпатией. Начать с того, что Иден по-матерински покровительствовала Джулией. Будучи всего 5 годами старше, она разобрала свою секретаршу на части и собрала заново, внеся существенные поправки. Правда, Чип никак не мог отделаться от подозрения, что на роль возлюбленного Джулии предназначался кто-то другой. Чип Эйден именовала исключительно спутником, а не приятелем или парнем Джулии. И когда она принималась рассуждать о нереализованном потенциале Джулии и о том, что ее личной секретарше не достает уверенности в себе, Чип догадывался, что выбор партнера остается той областью, где, на взгляд Иден, для Джулии еще не наступили желанные перемены. Но Джулия уверяла, что Иден считает его милашкой и умницей. Муж Иден, Дук О'Брайен, был на его стороне, это уж точно. Дук работал в конторе Брэкнутер и Спей, специалистом по слияниям и поглощениям. Он обеспечил Чипа работой со свободным графиком, вычитывать договоры, и проследил, чтобы ему платили по максимальным расценкам. Чип пытался поблагодарить Дуга, но тот лишь отмахивался. «Человек с докторской степенью!» — восклицал он. «Это твоя книга, просто ужас, до чего ученая!» Чип зачастил к О'Брайенам прокуру на ужины в Трайбике и воскресные приемы в Квоге. Попивая их спиртное и закусывая блюдами из ресторана, Чип предвкушал успех в 100 раз слаще постоянной профессорской ставки. Наконец-то он зажил настоящей жизнью. Однажды вечером Джулия попросила его сесть и выслушать важное сообщение, некий факт, о котором она до сих пор умалчивала, только пусть он, пожалуйста, не сердится, хорошо? Существенный факт заключался в наличии мужа, вице-премьера Литвы, маленькой прибалтийской страны. Звали супруга Гитанас Мизевичус. Так вот, Джулия вышла за него 2 года назад, но ведь Чип не сердится. Ну, не очень сердится. «У нее были сложности с мужчинами», — сказала Джулия, «а все потому, что она росла без них. Отца, он торговал лодками и страдал маниакально-депрессивным синдромом, она видела лишь раз в жизни и предпочла бы обойтись без этого воспоминания». Мать, служившая в косметической фирме, подкинула Джулию собственной матери, а та упекла ее в католическую школу для девочек. Впервые Джулия всерьез столкнулась с мужчинами в колледже. Переехав в Нью-Йорк, она словно задалась целью переспать со всеми лживыми, склонными к садизму, совершенно ненадежными и невероятно роскошными парнями на Манхэттене. К 28 годам похвастаться ей было нечем, за исключением внешности, квартиры и стабильной работы, которая, впрочем, сводилась к приему телефонных звонков. Вот почему, познакомившись в клубе с Гитаносом, который отнесся к ней очень серьезно, в скором времени преподнес довольно-таки крупный бриллиант в оправе белого золота и вроде любил ее, не говоря уж о том, что чувак был самым настоящим послом в ООН. Она ходила слушать, как он лопочет что-то на своем балтийском наречии на Генеральной Ассамблее. Джулия была просто обязана вознаградить его чувства. Она во всем шла ему навстречу и не стала разочаровывать Гитаноса, хотя задним числом ей казалось, что уж лучше бы сразу разочаровала. Гитанос был значительно старше, в постели очень деликатен. «Ну, конечно, не как Чип», — поспешно добавила она, — «но все-таки он совсем неплох». Он твердо решил жениться, и в один прекрасный день Джулия об руку с ним переступила порог мэрии. Она бы согласилась даже именоваться миссис Мизевичус, если бы это имя не звучало так глупо. Выйдя замуж, Джулия обнаружила, что мраморные полы, черная лакированная мебель и обилие толстого дымчатого стекла в резиденции посла на Ист-Ривер вовсе не так забавно вульгарны, как ей думалось. Эта обстановка страшно угнетала, и Джулия уговорила Гитаноса продать квартиру, ею с радостью завладел глава парагвайской делегации, и купить апартаменты поменьше и более стильные на Гудзон-стрит, поблизости от хороших клубов. Она подыскала Гитаносу знающего парикмахера и приучила его носить одежду из натуральных тканей. Все шло прекрасно, но, похоже, на каком-то этапе они с Гитаносом не вполне поняли друг друга, ибо когда его партия... ВИП-ПАК-ДЖИ-РИН-ПБ-17. Единственная истинная партия, бестрепетно преданная реваншистским идеалам Казимира Жемайтиса и независимого плебисцита 17 апреля, проиграла сентябрьские выборы и отозвала Гитаноса в Вильнюс, чтобы он присоединился к парламентской оппозиции. Он, оказывается, ничуть не сомневался, что Джулия поедет вместе с ним. Джулия, конечно, сознавала, что муж и жена — одна плоть, и что жене должен прилепиться к мужу своему и так далее. Однако Гитанос, описывая постсоветский Вильнюс, нарисовал совершенно безотрадную картину. Постоянные перебои с отоплением и электричеством, замерзающий водопровод, перестрелки, а из еды чуть ли не сплошная конина. И Джулия обошлась с Гитаносом просто ужасно. Так скверно она ни с кем в жизни не поступала. Согласилась поехать с ним в Вильнюс и вроде как села на самолет вместе с ним в первом классе, а потом украдкой сбежала из самолета, сменила номер домашнего телефона и попросила Иден сказать Гитаносу, когда тот позвонит, что Джулия, мол, исчезла. Через полгода Гитанос вернулся на уикенд в Нью-Йорк, и тут уж Джулия до конца осознала свою вину. Спору нет, поступок был дурной. Но Гитанос обозвал ее очень грубыми словами и даже ударил довольно сильно. В результате они пришли к выводу, что не смогут в дальнейшем жить вместе. Однако Джулия продолжала пользоваться квартирой на Гудзен-стрит и за это оставалась женой Гитаноса на случай, если ему срочно потребуется убежище в Соединенных Штатах. Дела в Литве явно шли все хуже. Такова была история ее замужества, и Джулия надеялась, что Чип не очень рассердится. «А Чип и не сердился!» Напротив, поначалу он не только не огорчился, он был в восторге. Обручальные и венчальные кольца Джулии приводили его в восторг. Он настаивал, чтобы она не снимала их в постели. В кулуарах Уоррен Стрит Джорнал, где он порой чувствовал себя недостаточно трансгрессивным, будто в глубине своего существа так и остался благовоспитанным мальчиком со Среднего Запада, Чип отводил душу, намекая на некоего европейского политика, которому он де наставляет рога. В диссертации «Стоит ли он?» переживания вокруг фаллоса в елизаветинской драме. Чип подробно писал о рогатых мужьях, под маской современной ученой критики теша себя концепцией брака как собственности, прелюбодеяния как воровства. Однако в скором времени упоение браконьерством в охотничьих угодьях литовского дипломата сменилось буржуазными фантазиями, в которых Чип самого себя воображал супругом Джулии, ее господином и повелителем. На него накатывали приступы ревности к Гитаносу Мизевичусу, этому драчуну-литовцу. Тот как-никак добился успехов на поприще политики, и Джулия вспоминала о нем с уважением и чувством вины. В новогоднюю ночь Чип напрямую заговорил о разводе, но Джулия ответила, что ее вполне устраивает квартира. «Аренда была бы мне не по карману». И не хочется прямо сейчас подыскивать что-то другое. После Нового года Чип вернулся к черновому наброску академического пурпура, который в состоянии эйфории забивал в компьютер сразу по 20 страниц и обнаружил серьезные изъяны. Нет, это не сценарий, а какая-то неуклюжая халтура. Целый месяц Чип расточительно праздновал завершение работы, уговаривая себя, что кое-какие шаблонные элементы — заговор против главного героя, аварию, зловещих лесбиянок — можно будет убрать, не повредив удачному сюжету. Однако без этих шаблонных элементов сюжет попросту разваливался. Во имя своих творческих и интеллектуальных амбиций Чип добавил длинный теоретический монолог, настолько неудобоваримый, что всякий раз, включив компьютер, принимался его править, и нередко весь рабочий день уходил на очередной сеанс маниакального переписывания этого монолога. Когда сокращать дальше стало невозможно, так как пришлось бы пожертвовать основными темами, Чип принялся за поля и переносы, с тем, чтобы монолог непременно уложился в 6 первых страниц, не расползаясь на начало 7. Он выгадал 4 знака, заменив «возобновлять» на «начинать», что позволило в акты транзакции поставить знак переноса после второго «К», и вызвало целую лавину столь же изобретательных переносов. Потом ему взбрело в голову, что глагол «начинать» сбивает ритм, а акты транзакции ни в коем случае не подлежат разбиению на слоги. В результате пришлось выискивать в тексте другие длинные слова и заменять их более короткими синонимами. Попутно он изо всех сил уверял себя, что звезды и продюсеры в костюмах от Прада охотно прочтут 6, но не 7 страниц напыщенной академической чуши. Очень давно Чип был еще ребенком. Произошло полное солнечное затмение, которое наблюдали на Среднем Западе. И одна девочка из какого-то захолустного городка на том берегу реки, несмотря на все предостережения, осталась на улице и следила за убывающим солнечным серпом, пока не обожгла сетчатку глаз. «Было вовсе не больно», — рассказывала ослепшая девочка репортеру Сент-Джуд Кроникл. «Я вообще ничего не почувствовала.